«Железная логика». Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, слушатели и зрители. Вот, начинаем, значит, нашу передачу. Новая неделя. Вот, подписывайтесь. Сергей Михеев в Телеграме. Дзен, Рутюб, Одноклассники и все такое прочее. Вот. Ну и благотворительный фонд Сергея Михеева продолжает работу. Всем низкий поклон, кто нам помогает, потому что это все еще очень нужно. Да, начинаем. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главная, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В выходные много шума наделали заявление Франции о том, что давайте вот сейчас соберем альянс из европейских стран. Военный, конечно же, альянс. Вот, и отправим войска на Украину, на помощь Украине. Хотя ранее Макрон говорил, что да, такой вариант не исключен, но если на Украине у киевского режима дела будут совсем плохи, если российские войска дойдут до Одессы, до Киева, вот тогда, значит, мы что-то подумаем. Сейчас вот уже говорят о том, что, об этом пишет издание «Политика», что Франция всерьез настроена создать такой военный мини-блок для того, чтобы вытеснить, значит, этот мини-блок, вынести на территорию Украины. Авантюру поддержали Литва и Латвия, против Германия, Венгрия, Италия. С Польшей непонятно, там говорили, что вроде Польша тоже вроде не против отправить свои войска. Сегодня пошли сообщения официальные, что против. До этого министр иностранных дел Польши Сикорский сказал, что натовские войска и так уже на Украине. Вот, успокойтесь, все там уже есть. Вот. Но на этом фоне российская пресса пишет о расколе Запада по вопросу отправки наземных войск на Украину. Действительно раскол, или как было раньше, да, что и танки не будем поставлять, и самолеты, а вот в июле уже первые F-16 должны быть на территории Украины. Не, ну, тут, понимаете, все-таки войска и оружие — это разные вещи. Вот, войска — это прямое, так сказать, вступление в войну, которое чревато ядерным конфликтом. Вот, это, значит, оружие — это другой вопрос, потому что Запад оружие свое поставляет везде, всегда поставлял и будет поставлять. Вот, и это совершенно очевидно, там, тем более там, где им это нужно, и так далее, да. Вот, что касается раскола, ну да, на мой взгляд, он все-таки назревает, причем, хотя Макрон, видимо, озвучил какие-то мысли части западных элит по поводу того, что вот, значит, спасти положение можно только вступив в прямую войну с Россией, ну и исходят они из того, что эту войну можно вести на территории Украины, как бы, да, ограниченными каким-то, значит, способом, при этом сама Европа не пострадает. Вот. Но мне кажется, что этот подход, он настолько, как бы, ну, безответственный, да, что даже внутри блока НАТО он пока поддержки не находит, потому что действительно никто не понимает, а чем же это кончится. Но еще раз говорю, мы, конечно, немножко их сами подрасслабили, вот самим, так сказать, стилистикой ведения этого конфликта, и поэтому такие мысли приходят им в голову, потому что они убеждены, что нет, ничего не будет. Но вроде бы наше руководство, так сказать, в лице президента в том числе, да, вот на послании и там разные другие его выступления, вроде бы достаточно ясно намекают, что нет, будет. Вот. Но им кажется, что все-таки нет, не будет. Вот. Но в основном, конечно, рисковать вот так напрямую никто не хочет. Ну вот, посмотрите, видите, идею Франции поддержала Латвия и Литва. Ну, это, конечно, так сказать, грандиозная военная сила. Вот, в конце концов, еще раз говорю, была же идея, и не только идея, значит, создание польско-украинско-литовского, литовской бригады. И она, в общем-то, есть. Она существует, на самом деле, да? Вот, как бы, но вот прямого вступления в боевые действия против российской армии, как бы, да, так и не случилось. Почему? Ну, потому что никто не хочет. Вот, например, скажем, поляки не хотят, хотя их там на самом деле, значит, эти самые военные присутствуют, но под видом каких-то там типа то ли добровольцев, то ли, так сказать, еще фиг его знает кого. Но как бы они там есть, но как бы их там вроде бы как и нет. По крайней мере, Польша официально за все 2 года ни разу не признала, что они там есть, хотя они там есть. Не все это знают. Вот, и потери у них там есть, так сказать, эти потери там идут в Польшу и так далее, и так далее. Вот, но официально не хотят, да, потому что непонятно, чем все это дело кончится. Тем более у поляков есть Белоруссия там, и Лукашенко напрямую говорил, что если поляки, так сказать, так вот открыто вступят в конфликт, например, да, то Белоруссии тоже придется на это реагировать. Вот, просто не хотят. Поэтому я не знаю, что там случилось с Макроном, как бы, что он там, что там в его этом гомосексуальном правительстве, так сказать, что им там не сидится, вот, все хочется новых развлечений, как бы старые уже надоели, вот, но они получат развлечения по самой гланды, потому что на самом деле, как бы, да, это достаточно опасное, так сказать, такое развлечение, вот, и закончится оно может очень плохо, в том числе для Франции. Я думаю, что поддержано это не будет, вот, в первую очередь потому что американцы молчат. Вот, американцы молчат, и даже Байден, который выступил тут в Конгрессе, так сказать, с какой-то там с патетически гневной речью, вот, в адрес там России, что Украине будет помогать, все равно сказал, что вот, мол, там оружие, помощь там и все такое прочее, про войска как бы, да, напрямую ничего такого, так сказать, не сказал. Сказал, что этого не понадобится, там, надеюсь, это не понадобится и так далее, но он, в принципе, вообще не готов к таким решениям, сейчас ему вообще не до этого. Он, на самом деле, как бы, да, занят только выборами и больше ничем, и бюджетом, по большому счету. Вот и все. Вот такие дела. Поэтому, ну, такой всплеск какой-то активности у французов может, в принципе, закончиться и пшиком. То есть, вот, да и для Макрона, конечно, это будет не очень приятно, потому что он не раз уже пытался выступить таким каким-то, знаете, новым Наполеоном, там, то ли Наполеоном, то ли миротворцем, то ли еще кем-то. Я не знаю, что ему там чудится, там, ему там с утра одно пригрезится, так сказать, потом другое. И вот он давай там, значит, это самое, что-то такое изображать. А на самом деле у самой Франции нет для этого возможностей. Просто нету и все. Поэтому поставки оружия, к сожалению, будут продолжаться. Вот, возможно, где сейчас обсуждается вот эта вот схема, когда немецкие ракеты «Таурус» будут там поставляться через Лондон, а уже Лондон будет поставлять их на Украину, хотя, мне кажется, нам надо четко заявить, что мы все равно будем считать, что Германия виновата. Хочет она, не хочет, так сказать, да так она, вот, или через Буркина-Фасо будет, значит, это самое поставлять. Но виновата будет она. Вот вопрос только в том, что дальше с этим делать. Вот. Но что касается там какого-то прям уж альянса, шмальянца, не знаю. Не знаю. Я думаю, что пока это выглядит маловероятно. И, в принципе, да, можно говорить о расколе или, по крайней мере, о намечающемся расколе. В конце концов, ну, отчасти раскол-то уже есть. Американский конгресс, так сказать, парламент не выделяет обещанные деньги Украине. Это, в общем, тоже уже такой раскольчик, да. Вот. А Европу заставляют выделять. Вот. Европа на этом фоне как бы нервничает, вот, потому что денег у нее не так много, как хотелось бы. Вот. Плюс ко всему еще внутри этой самой Европы есть разные всякие страны, которые просто плюют на это дело, там, типа Венгрии, да, а есть те, которые, как бы, ну, они как бы за, вот, ну, как бы, давайте мы не первые, как бы, вообще, мы лучше там где-нибудь за вашей спиной, там, ну, или потом как-нибудь, или вот, ну, давайте ограничимся поставкой туда, там, оружия, да, и тем более, что оружие это, на самом деле, уже выгребли практически все, какое только есть, ну, вот, ну, по крайней мере, уже последние догребают. Вот, уже по миру пошли там в поисках там боеприпасов и там всего такого прочего остального. Вот, поэтому, не знаю, пока все это, конечно, это все довольно тревожно, и игнорировать это не стоит, но, в общем и целом, довольно все это, так сказать, так, иллюзорно. Еще почему? Иллюзорно, потому что даже в мирное время вот этой идеи создания европейской армии реализоваться не удалось. Вот с этими идеями давайте создадим, так сказать, помимо НАТО, европейские там, эти самые, какую-то армию, она на самом деле витает в Европе давно, ее обсуждали, значит, и так, и сяк, там, и прочее, вот, но в конце концов так ничего и не сделали. Вот почему? Ну, потому что, ну, это сложно, непонятно, как это осуществить помимо НАТО, кто там будет играть какую роль, а кто будет давать какие деньги и так далее. То есть даже в мирное время, когда это не было чревато рисками серьезными, да, они эту идею реализовать не смогли. Смогут ли сейчас? Я думаю, что шансов для этого еще меньше. На самом деле, да. Ну, смогут, наверное, как бы, да, вот, посылать туда какие-нибудь, так сказать, негласно, какие-то подразделения какого-нибудь там спецназа, инструкторов, там, не знаю, там, еще кого-то, каких-то, опять же, отморозков там добровольцев или наемников, это да. Но это и сейчас уже существует, это, в принципе, началось там с первых месяцев этой войны. Вот, а вот больше, ну, пока это выглядит маловероятно. И вообще, я думаю, что в самой Франции это, конечно, особого энтузиазма, судя по всему, не вызывает. А можно ли предположить, что Макрон тем самым предчувствует, да, развал НАТО, потому что тоже в выходные было очень много в прессе западных заметок, что если Трамп придет, то вот он выполнит свое обещание, значит, США выйдут из НАТО. И Макрон это чувствует и создает как бы альянс внутри пока еще существующего альянса, возьмет на себя роль лидера, роль, которую сейчас выполняют Соединенные Штаты. Вот интересная статистика пришла по продажам оружия. За последние 10 лет экспорт оружия Франции увеличился в 1,5 раза. Она стала вторым крупнейшим экспортером вооружений в мире. На первом месте Соединенные Штаты. Россия со второго на третье место сместилась. На 4-м и 5-м Китай и Германия. То есть Франция идет по пути, пошла по пути Соединенных Штатов. Да, мы, значит, кричим там пожар, пожар, но на оружии в том числе очень хорошо сейчас зарабатываем. Мы будем зарабатывать, Макрон для этого нагнетает обстановку и атмосферу. Ну, теоретически возможно, создает он там альтернативу НАТО, но мне кажется, что это все тоже, так сказать, игрушки, потому что, ну, так, если честно, создавалка у него не выросла для того, чтобы это все создавать. Вот, нету возможностей таких. На самом деле это все, как бы, ну, в значительной степени такие пляски с бубном. Вот. Что касается поставок оружия, я бы, например, скажем, посмотрел, какую долю в этом составляют безвозмездные поставки оружия на Украину. Входит ли это в количество экспорта, ну, вот в общий объем экспорта? Скорее всего, да. Вот. Является ли это настоящим экспортом? Ну, нет. Почему? Потому что настоящий экспорт – это, собственно говоря, именно продажа оружия. Продажа, да? А вот такой вот действительно прямой, настоящей коммерческой продажи оружия и боеприпасов на Украину за эти 2 года не было. Им просто их или предоставляли безвозмездно, или вот сейчас они обсуждают, что это будет, так сказать, предоставляться в долг. Но это не продажи. Это не продажи, как бы, да. И сможет ли Украина вернуть эти долги? Нет, не сможет. То есть это просто, как бы, расходы. То есть вот на самом деле и в американском, так сказать, экспорте оружия, и во французском, и в любом другом, вот из тех стран, которые помогают Украине, надо вычленить, условно говоря, убрать оттуда, на мой взгляд, вот те объемы оружия и боеприпасов, там, снаряжения, которые поставлялись безвозмездно последние 2 года на Украину. И тогда, на самом деле, смотреть эти проценты. Это будет, тогда это будут реальные проценты. Вот, скажем, Россия, когда говорят об экспорте оружия, да, это реальные коммерческие поставки. Это не помощь, условно говоря, как в какие-то прошлые годы. Это вот, условно говоря, там обратились, там, да, договорились о цене и продали. Это реальные поставки. Да. А вот у страны Запада, включая Германию и все остальное, вот мне было бы интересно понять, как бы вот те безвозмездные поставки оружия и боеприпасов на Украину, они входят в эти объемы? Скорее всего, входят. Вот. А я думаю, что реальный, так сказать, коммерческий спрос на это оружие, да, и боеприпасы можно будет понять, только исключив оттуда все поставки, как бы, до вот этого барахла, да, да, как бы, значит, на Украину. Вот так вот. То есть, ну, вот я не знаю точно, входит, не входит, но все равно. В любом случае... Не уточняется. Да, в любом случае, так сказать, я, честно говоря, не верю в то, что Франция может возродиться в таком виде. Да, наверное, вот, видно, что Макрон мучается этой идеей. Как мучаются и британцы, на самом деле, да? Они, может быть, даже где-то там пятой точкой уже начинают чувствовать, что действительно что-то такое, так сказать, в этом евроатлантическом единстве завибрировало. Непонятно, чем все это кончится. Тут Трамп, которого они боятся вообще, так сказать, как это самое, как, не знаю, как какие-то маленькие мальчишки, знаете, боятся дворника с метлой в детстве, который придет, сейчас всем надает за разбитые эти самые, за разбитое стекло в подъезде и так далее, и так далее. Вот. Это даже смешно, если честно, да? Их, значит, несамостоятельность или изоблюдство сопровождается еще каким-то, ну, почти паническим страхом. А вдруг сейчас Трамп придет и так далее, и так далее. Тоже не слишком умный, потому что, я говорю, я вот лично не верю в то, что Трамп возьмет, там, типа, распустит НАТО и прочее, прочее. Крайне маловероятно. На мой взгляд. Вот. Но, тем не менее, они этого боятся. Да? Однако, да, создать что-то самостоятельно, я лично, если честно, в это не верю. Абсолютно. Вот. То есть, можно какие-то отдельные проекты, может быть, у них и будут получаться, но, по большому счету, посмотрите, все европейские программы по вооружениям, такие амбициозные, они сдохли. Они сдохли даже в мирное время. Где этот Еврофайтер, так сказать, хваленый, да, вот этот вот самолет? Ну, может, сейчас появятся деньги, сейчас вот. Ну, сейчас горячая пара. Вот сейчас, да. Вот сейчас появится, так сказать, но что-то не появляется. Да где, например, все эти вот амбициозные проекты, там, опять же, по танкам, подводным лодкам и так далее, да? То есть, во-первых, Америка никуда не исчезнет. И я не верю в то, что Америка позволит заместить себя на европейских рынках оружия, да, если говорить о выгодах. Это первое. Второе. Я не верю в то, что Трамп или какой угодно другой, так сказать, шмамп там, или еще кто-нибудь возьмет и добровольно откажется от НАТО, потому что НАТО — это очень удобный механизм держать в узде Европу. Это реальный, как бы, рычаг власти, очень серьезный, да, поэтому он может с этим играть, он может, так сказать, что-то как-то там реформировать, пытаться, или там троллить их постоянно, выставлять на бабки и все остальное, как бы, да, но я думаю, что он, конечно, от этого не откажется. И третье, внутри Европы нет того единства, которое может позволить создать европейский вооруженный блок, да, его просто не существует. То есть пока американцы накрывают это все зонтиком каким-то, да, пока они накрывают все это какими-то выдуманными смыслами, но это еще как-то действует. А вот если они вдруг не будут этого делать, или если это ослабнет, может может ли условный Макрон там, да, или какой-нибудь там британский премьер-министр, даже сейчас не имеет смысла называть их имена, потому что они там меняются, как эти самые, как перчатки, да, вот, это самое, смогут ли они наполнить это смыслом, не знаю, я не верю. Я в это не верю. То есть какие-то попытки могут быть, но пока это все не более чем громкие заявления. Такие, тем более такие, так сказать, штуки, они создаются годами и долго. И опять же, например, скажем, для такого блока условная Украина как старт в реальности может оказаться провалом. Uh-huh. Вот. Почему? Потому что НАТО выстраивали долгие-долгие годы в ситуации, на самом деле, мирной, спокойной, как бы, и достаточно сытой. Вот. В нынешней ситуации, как бы, можно залететь на Украину, получить там, значит, дрозда, что называется, так сказать, да, и все, и отвалиться назад, как бы, и привет всем идеям, все идеи сдохнут моментально. Вот, собственно, и все. Поэтому, наверное, как авантюра это может быть, так сказать. Да, как попытка, опять же, вот выставить Францию, как какого-то, вот эта борьба все время между Англией, Францией и Германией за лидерство на континенте, она, наверное, как вот какой-то отголосок такой из прошлого, она сохраняется, да. Давайте спасать французский ВПК, ну, это есть. Но всерьез предположить себе, ну, условно говоря, значит, создание европейского блока и вот отчаливание США от этого дела, не, я пока этого не представляю. Мне кажется, это крайне, крайне мутная перспектива. То есть поговорить об этом интересно, пофантазировать на эту тему, как бы, да, можно, но серьезно там говорить, что вот сейчас они могут это сделать, не знаю, я вот пока в это не верю. Тем более, что, еще раз говорю, французы не могут справляться даже с гораздо более легкими задачами. В конце концов, раздражение Макрона в значительной степени связано с тем, что французы стали проигрывать в Африке. Ну, слушайте, если они в Африке стали проигрывать местным плюс нашим вот этим ЧВК, ну, представьте себе, что будет на поле боя, как бы, да, ну, вот так вот всерьез, да. У них, они просто это потеряли. Может быть, когда-то они это умели, сейчас они это потеряли, вот, и нигде... После Первой мировой войны французы нигде ни разу не одерживали действительно серьезных военных побед. Нигде. Первой мировой войны. Угу. Нигде ни разу не одерживали это самое. Вторая мировая война была просто позорно проиграна, и если бы, так сказать, не Советский Союз, мы бы, кстати говоря, Францию даже не увидели бы в числе вот этих вот держав-победительниц, как бы, да, вот, и так далее, и так далее. После Второй мировой войны, как бы, да, или между первой и второй, значит, тоже ничего не было такого, чтобы вот, чтобы французы могли... Войну в Алжире они проиграли за свои колонии, как бы, да, и все там, где все это, могущество французское. Но военно-промышленный комплекс действительно какой-никакой сохраняется. Это правда, да, на самом деле. Ну... проблемы у него есть. То есть представить себе, сейчас они вцепились в Армению, французы, почему? Они вот думают, ну, может, хоть Армения что-нибудь купит. Но я так от себя скажу, а на что она купит-то? У нее нет ничего. Вот. А Армения, на самом деле, уже много лет существует только за счет экономической помощи, экономического сотрудничества, каких-то совместных проектов с Россией. Если она политически, значит, отвернется от России, к чему сейчас ее, значит, склоняют, ну, у нее вообще денег не будет. Денег нету. Просто нету, и все, как бы, и неоткуда им взяться, да, поэтому если только в долг, в кредит, а кто будет эти долги и кредиты отдавать? Да некому, и нечем вообще, абсолютно, как бы, ну, практически нечем. Вот, собственно, и все, поэтому, как бы, да, не знаю, я пока вот, пока мне это видится какой-то истерикой, если честно. Про долги и кредиты тут спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, который все время третирует Джо Байдена, якобы разрабатывает новый альтернативный проект помощи Украине, вот чтобы там особо консервативные республиканцы не возбуждались по поводу выделения денег, заблокирован вот этот пакет, он уже полгода, почти полгода, да, если не больше, заморожен. Вот, чтобы не раздражать, вот спикер готовит проект «Дать в долг». Украине, в долг. Вот. Но понятно, что расплатиться она не может, потому что вот последний, по свежим данным, агентство S&P, международное финансовое, которое в Штатах сидит, понизило кредитный рейтинг Украины сразу на 2 ступени, один шаг до дефолта. То есть еще одно снижение, и все, страна дефолт, ей, по идее, не должны давать в кредит. А что предлагают американцы в Сенате, чтобы не раздражать американских налогоплательщиков. Мы, говорит, дадим деньги вот эти, но в кредит, а опять гарантии этих возврата будут заморожены российские активы. В общем, они с этой стороны решили подобраться. Не, ну, они будут, наверное, обманывать как-то, в том числе самих себя, потому что на самом деле все равно эти деньги не вернутся. Никакие активы эти не будут никакими гарантиями. Вот, это, во-первых. Во-вторых, ну, самое главное, как бы эти деньги пропадут, они исчезнут просто навсегда. Вот, их не будет. Плюс ко всему, опять же, есть проблема. Почему, например, Макрон вот кидает клич, так сказать, давай собираться, все европейцы, все, так сказать, это... Потому что не хватает личного состава. личного состава все меньше и меньше, как бы, да, и его не хватает, и поэтому там вот и мобилизация, это тут все более какие-то, так сказать, зверские кадры с этой Украины приходят. То людей там, как это самое, как мешки с дерьмом, как бы, кидают в кучу, то эти самые на военкомов этих нападают, так сказать, с топорами на лошадях там, и так далее. Вот, то есть какая-то дикость. Кстати, тоже этим украинцам это хорошо, бывает очень полезно узнать, кто ты на самом деле. А то они сами себя убедили в том, что они какие-то европейцы, что они какие-то, у них какая-то культура, так сказать, да. Вот увидеть свое собственное свинорылое содержание, как бы, это бывает полезно. Хотя полезно только тогда, когда ты его увидел, ужаснулся, как бы, и решил все-таки что-то изменить, да, и в том числе как-то передумать что-нибудь в этой жизни. Вот у них пока как бы с этим не очень. Вот. Но могут они так сделать, могут провернуть вот это вот все дело, хотя это будет обман. Я думаю, что, например, республиканцы должны это прекрасно понимать, потому что это будет просто обман. Вот, и все понимают, что это обман, но давайте вот как-нибудь так вот это вот там выдадим. Трудно сказать. Мне кажется, что, в принципе, республиканцам это было бы невыгодно сейчас, да, потому что им выгодно, чтобы, условно говоря, Байден провалился. Все, и они как бы на это ставят, они в эту сторону давят. А любые такие обманы, как бы, да, они будут играть Байдену на руку. Франция подтвердила, что Макрон в ближайшее время приедет на Украину общаться с Зеленским. Об этом агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец. В общем, подмога едет в Киев со стороны Макрона. Мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Одна из самых обсуждаемых тем выходных – это ссылка Зеленского, экс-главкома ВСУ Залужного, в Лондон послом, причем с нарушением дипломатического этикета. Ну, не до этого. Вот надо побыстрее было его туда отправить. Значит, наши законодатели сравнивали это с избавлением от Залужного, вот как наиболее сильного политического конкурента Зеленского. Западные аналитики придерживались немного другого мнения, поскольку они сказали, что Залужный едет в Лондон, где спецслужбы британские планируют практически все громкие удары по территории России. Плюс, значит, вновь вот то, что вы сказали, да, вот эта схема, такая военный обмен, круговой обмен вооружениями. Германия поставляет свои дальнобойные ракеты «Таврус» Великобритании. Великобритания Украине поставляет «Storm Shadow». Это одни и те же ракеты, но собранные на разных заводах. И западные аналитики все-таки не склонны считать отправку Залужного в Лондон послом, значит, ссылкой. Они считают, что он там наберется политического опыта, политического веса и вполне возможно вернется на Украину. И в памяти украинцев еще там неким военачальником без каких-то успехов на фронте. Плюс еще подкованным политиком. Английский он знает, вот, наберется опыта, там его научат. Ерунда, на мой взгляд. Да, если честно, так он все-таки поехал послом или кем? Послом. Ну, я думаю, что, конечно, они просто убрали его из Киева, вот и все. Зеленский боится, что ситуация, так сказать, ухудшается, и легитимный срок его правления заканчивается, вот, и держать под боком, значит, Залужного ему просто невыгодно. А сейчас они просто его изолировали. Если он уехал из страны, если он уехал, так сказать, из Киева, он ничего не сможет сделать. Вот, а там, конечно, условно говоря, там западная пресса, которая подыгрывает Украине, подыгрывает Зеленскому, будет сочинять всякие байки про то, что нет, это не просто так, это не команда ссылка. Команда сильна по-прежнему. Да-да, он уехал там на это, типа, повышение квалификации, это ерунда полная, то есть, ему просто, его просто боятся, вот и все, как бы, да, потому что если он будет находиться в Киеве или на территории Украины, он может в любой момент возглавить какое-нибудь политическое движение. А так, во-первых, он посол, а значит, подчиненный Зеленского. Он подчиненный Зеленского по-прежнему. Он не самостоятельная политическая фигура. Вот, он подчиненный Зеленского, и он должен, значит, по большому счету, так сказать, да, выполнять указания. Это первое. Второе. Физически он находится далеко от Украины и от ее столицы, где мог бы теоретически возглавить какое-то движение. Да? И третье. На самом деле, там он будет под полным контролем британских спецслужб. И, например, скажем, если вдруг он захочет внезапно, как бы, появиться на Украине без санкций, они просто не дадут ему это сделать. Они просто тупо не дадут ему это сделать, и все. Или убедят, так сказать, или остановят. Или... Так что все эти разговоры про то, что он там, значит, хитро будет что-то набираться какого-то политического опыта и всего такого прочего остального, это ерунда. Для того, чтобы быть публичным политиком, надо быть все время на виду. Вот, надо постоянно участвовать в том, что происходит у тебя в стране. Или хотя бы там что-то такое писать, или что-то выступать, там где-то что-то говорить, там, да. Вот, или лучше где-то появляться и так далее, и так далее. А посол — это чисто, так сказать, номенклатура. Вот, будешь сидеть там у себя это самое, в кабинете, как бы, да, и выполнять то, что тебе говорят. Вот, ну, ты можешь, может быть, оттуда что-то писать, да, в лучшем случае. Да, ну, могут сказать, ну, вот в наше время, вот тра-та-та, как бы, да, значит, можно там и это, находясь, так сказать, на Луне, и то оттуда, как бы, это, присылать всякие ролики. Но дело в том, что он даже находясь на Украине ничего не записывал. Вот с момента его увольнения, да, вот он вообще никак себя не проявил. Вообще никак. Ничего не сказал, ничего не записал, нигде не выступил, нигде не появился. Если он не сделал этого, даже находясь на Украине, то еще меньше вероятности того, что он что-то в этом смысле сможет сделать, находясь в Лондоне. Тем более для всех, значит, украинцев, как и для многих постсоветских граждан, вообще все эти Лондоны и, значит, Парижи воспринимаются как, типа, сладкий сон. Вот, вот он уехал туда блатовать, так сказать, в Лондоне, там, и тра-та-та, как бы, да, на вкусные харчи променял нашу, так сказать, бедную действительность. Вот и все. Поэтому все эти, так сказать, мне кажется, всякие эти турусы, что называется, разводят вокруг него, это ерунда. Это все операция прикрытия, ну и ему, возможно, льстят. Сами же понимаете, да, надо и Залужному что-то в уши, так сказать, налить, да, для того, чтобы сказать, да нет, братан, так сказать, все нормально, ты что, я едешь, что делать-то, учиться, квалификацию поднимать, политикам публичным, а вот потом как вернешься, но даже если рассмотреть, значит, гипотетический случай, вернешься, он может вернуться, только на место Зеленского. А на какое другое место? На место главнокомандующего сухопутными силами? Но для этого не надо было в Лондон улетать. Потому что все равно он улетел на дипработу. Он сейчас, сейчас они потихоньку отрежут его все связи. Они обрежут ему, так сказать, все каналы получения информации. Да? Ему, он станет, так сказать, более отстранен от реального положения дел на поле боя. То есть он, они его просто лишат, как бы, да, так сказать, возможности оперативно оценивать ситуацию, влиять на нее и прочее, прочее. И тогда кем ты вернешь? Командующим, но уже не сможешь, потому что, если, условно говоря, если ты там просидишь даже полгода в этом Лондоне, уж я не говорю там год, да, но ты просто потеряешь связь с этой, с действительностью, с реальностью, с точки зрения военного. А тогда на какую должность? На какое-то чиновничье, так сказать, кресло? А это все равно, что тебя нету, да, условно говоря, да. А тогда на чью? Только на должность Зеленского. Тогда надо снести Зеленского. То есть, грубо говоря, как бы если это подснос Зеленского, да, ну, другой вопрос. Вот. Но я думаю, что они просто тупо избавились от него. Зеленский боится конкурентов. Вот он понимает, что ситуация хреновенькая. Вот. Плюс вот эти вот часики по поводу легитимности тикают. Что там будет дальше с его этой вот легитимностью, как ее оценят внутри Украины, как бы и вовне, он не очень понимает. И сейчас предсказать это на 100% сложно. Поэтому лучше, так сказать, подальше, куда-нибудь там. Вот. А ему, как бы, конечно, расскажем, и всем расскажем, что он поехал. Ого, это не ссылка, нет. Это вот разве, вообще, разве в Лондоне может быть ссылка? Вот. Нет, конечно, ни в коем случае. Но вообще еще в советское время по этому поводу, значит, был бы анекдот как раз на эти кадровые темы, который там заканчивался словами «посол нафиг». Вот, то есть вот это самое. Посол, значит, и все, давай, свободен-то, туда куда-нибудь отправят, где тебя не видно. Вроде бы как ты на важной государственной должности... Хорошие деньги получаешь там, да, и все такое прочее. Вот за границей, опять же, вот. А все равно, я говорю, для нашего постсоветского человека все равно за границей до сих пор остается какой-то вот этой сладкой конфеткой. Вот. А вроде ты нафиг и не нужен никому. И тебя не видят, и ничего ты не можешь сделать, потому что ты где-то там. А мы здесь. Вот, собственно, и все. И так же это и было, есть и будет всегда. Потому что все это, весь этот художественный свист насчет того, что он там сейчас это, там будет, там разруливать, тра-та-та. Это все ерунда, а для того, чтобы, условно говоря, поставлять оружие, он там не нужен. Вот, да и до него поставляли оружие, так сказать, да, и какая разница, вот он приехал туда, и что? Что он будет такого делать, как бы координировать поставки? Ну, ящик сам не будет, так сказать. Ну, ясно, что это и без него сделают, как бы, да, вот и все дела. То есть, я думаю, что это чистая вот политическая штука. Все-таки убедили его. Сначала говорили, что нет, он не поедет, что там, тра-та-та. Но посидел немножко, как бы, да, видимо, оценил ситуацию. Вот, понял, что на самом деле он не готов или не хочет, я не знаю, там, по-разному, да, идти на какие-то жесткие вещи. Но, видно его там и давили, как бы, и покупали одновременно. Ну, поехал, значит, в Лондон. По поводу покупали, тоже в украинских СМИ разгоняется версия, слухи, да, что там ему положили оклад в пересчете 160 тысяч долларов в месяц. Вот это астрономически, да, причем это там вот муссируется, да, Совпадение возможно или нет? Но вот на прошлой неделе были соцопросы, что Залужный там с троекратным отрывом, если бы проходили выборы, опережал бы Зеленского. А сейчас потихоньку украинцам брать, посмотрите, вот он нас кинул, уехал, конечно, в Лондон. Да, да. В сытый, да, конечно, Лондон. Да. И зарплата, посмотрите, какая. Но... Мы тут без пенсии сидим, побираемся по всему миру, а ему 2 миллиона в год. О чем я и говорю, да, как бы, собственно, вы ответили, Павел, на вопрос. Вот зарплата, если это правда, как бы, ну, это сумасшедшие бабки, вообще невозможные там, да, для Украины современной, тем более, и так далее, и так далее. Если ты не олигарх, если ты там не сидишь на каких-то схемах по воровству, как бы для тебя это какие-то, ну, фантастические бабки. Вот это первое, то есть купили. А второе, да, как бы вот его там нету, а там, на Украине, будут потихоньку мусолить, так сказать, скажут, да он нас всех продал. Да он вообще не тот Залужный, это самое, каким вы его себе представляли. Да он за бабки вообще, так сказать. Ну, а потом для украинцев, на самом деле, как бы, собственно, это и есть их идея фикс, так сказать, да. Значит, сыто, комфортно жить в Европе. Все, он эту мечту реализовал. То есть, ну, законное право, как бы, все дела. Вот такая штука. Так что я думаю, что здесь все, к сожалению, банально. И вполне себе, кстати, по-украински. Вполне себе по-украински это такая, так сказать, схема там такая. Ну, а что? Что еще ему нужно, да? Вот. И всем так расскажут, что он вообще свинья полная, как бы, да, и на самом деле всех он кинул, своих побратымов, вот, за эти забабки, как бы, и вот сидит там в Лондоне, блатует, как бы, а вы здесь подыхаете, вот и все. И вот он ваш Залужный, как бы, вот другое дело, так сказать, Зеленский, вот он не уехал там, и так далее, и так далее. К нему все ездят. Ну, да. он тоже гастролирует иногда. Но... Вот, кстати, Макрон сейчас, если приедет, да, надо им там какой-нибудь устроить фейерверк, не знаю, я бы вот устроил. Рядом, да, с, ну, резиденцией? Да, я бы и не рядом устроил, но это, конечно, понятно, не моего ума дело, как бы, но это самое, вот, чтобы, а то вот мы их разбаловали, поэтому им такие вот мысли в голову и лезут, залихватские, а давайте, так сказать, здесь сколотим блок, а давайте начнем, так сказать, это сюда войска посылать и так далее. Еще одна тема, которая на Украине просто бурю гнева вызвала, слова Папы Римского Франциска на вопрос о войне на Украине. Он заявил, что нужно иметь смелость поднять белый флаг, если проигрываешь. Ну, потом, правда, и в его пресс-службе поправили, что он имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. Но вот первое слово услышали украинцы, все, там началась просто буря гнева, и Зеленский даже это прокомментировал, там Кулеба, глава МИД, сказал, что у нас, значит, только один флаг, жовто-блакитный, белый флаг мы выбрасывать не будем, но, с другой стороны, некоторые эксперты, политологи склоняются, что слова Папы Римского были вовсе там не к Киеву адресованы, а к его патронам, к тому же Байдену. Об этом сейчас буквально через секунду. Вести ФМ. На Украине на веру и религию уже давно, что называется, забили. Вот, возможно, Папа Римский обращался именно там к тем, кто еще верует, скажем так. Ну, интересна не реакция Зеленского там, и Кулеба, и прочих, так сказать, всех этих долбодятлов, как бы, да, вот, с ними все понятно, как бы они другого сказать просто и не могут, да, мы не поднимем белый флаг, ну, вы не поднимете, другие поднимут. Это самое, но здесь интересно тот факт, что Папа Римский сделал такое заявление. Папа Римский все равно, так сказать, это не то, что там погулять вышел, да, я могу критиковать его с точки зрения, там, условно говоря, вероучения и прочее, но на самом деле в мировой политике он, конечно, играет серьезную роль. Это однозначно. И просто так случайных заявлений, естественно, он не делает. Это очевидно, да? И то, что он сказал это, конечно, знак того, что настроения внутри западных элит, и европейских в том числе, они меняются. Все равно, как бы, да, Папа Римский, он глава католиков по всему миру. Этих католиков очень много, вот, ну, более миллиарда, уж как минимум, да? Вот, и к нему прислушиваются в любом случае на разных, причем, континентах. И поэтому, как бы, просто так он заявление не делает. И, естественно, он прекрасно понимал, что это может вызвать, значит, какое-то там возмущение в этом Киеве и все остальное. Кому конкретно адресовано это его, значит, обращение? Я думаю, всем. Я думаю, всем. Это касается и американцев, и европейцев, и украинцев, и вообще всех, да? Вот. Почему? Потому что ситуация меняется не в пользу Украины. Вот это первое, и поэтому здесь, и Папа Римский в этом смысле, конечно, опытный политик, он понимает, что тот, кто первый поднимет флаг миротворца, вот, тот может, собственно говоря, на этом сделать достаточно серьезный политический капитал, да. Вот. В конце концов, есть заповеди блаженства в христианстве, блаженны миротворцы. То есть миротворцы одни из тех, кто, собственно говоря, чья деятельность всегда приветствуется христианской церкви и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что это интересно с той точки зрения, что Папа Римский как бы, да, здесь олицетворяет меняющиеся настроения. Но, с одной стороны, вот истерика Макрона, а давайте сейчас все вместе Европы сейчас как навалимся, да это самое, да как победим Россию. Ну, мне кажется, кислые усмешки в основном это вызывает. С другой стороны, вот заявление Папы Римского, который чувствует, что время политических решений, оно все, значит, все ближе и ближе. И более того, да, если не эти решения, то неизвестно что. Вот, а тот, кто как раз быстрее это поймет, тот на самом деле может на этом сделать очень большой политический капитал. То есть кроме того, что он может сказать, что я остановил кровопролитие, вот, этот человек или эта страна, или эти силы, эти люди смогут сказать, что, значит, смогут сделать на этом серьезный такой политический капитал. Это очевидно. Поэтому вот интересно то, что Папа Римский сделал такое заявление. Может быть, даже потом его там это, весь его аппарат что-нибудь скажет, да это не совсем так, вот, и так далее, да, но он это сказал, вот это, значит, пошло. А что там говорят по этому Кулеба и Зеленский, это, я говорю, это предсказуемо, ясно, и смысла нет. Но даже для той же Украины, могу сказать, да, для многих на Украине, в первую очередь на Западной Украине, Папа Римский является не просто авторитетом, он является главой их церкви. Например, униаты, да, римокатолики, эти самые, значит, это самое... униатская церковь, так сказать, она фактически, ну, это православный обряд, но подчинение Папе Римскому, собственно говоря, вот самая вся уния. Это Западная Украина, Папа Римский воспринимается ими как глава. То есть вот если они... Выше Зеленского? А? Выше Зеленского? Зеленский — это пустое место. Да. Для них Зеленский — это вообще никто абсолютно. Ну, просто это вообще, ну, это с этой точки зрения он пустое место. Кстати говоря, самое бешеное сопротивление мобилизации как раз оказывают на Западной Украине. И самое это такое зверское, потому что они не хотят просто, они вообще эту ту часть Украины за Украину-то никогда не считали, да, и так далее. В этом, кстати, тоже и с одной стороны как бы и вот такая вот интересная особенность, с другой стороны трагическая, так сказать, составляющая вот этой всей нашей войны, потому что действительно, как бы, да, это, ну, имеется характер гражданской войны в значительной степени. Вот, конечно, Зеленский для них это просто никто. Вот тем более, что, еще раз говорю, там, настроение национализма, как бы, они никуда не делись, а что такое для украинского националиста, кто главные враги, так сказать, да, эти самые ляхи, жиды и москали. Вот и все. Зеленский для них как бы вообще не свой ни разу. И всем это хорошо известно. Собственно, вот этот антисемитизм, он никуда не девался. А Папа Римского там греко-католики воспринимают как главу церкви. Он формально является. Поэтому они, кто-то услышит. Я вас уверяю, недаром как бы этот самый Зеленский, отвечая на вот эти слова, сказал спасибо капелланам, так сказать, вот этим, значит, которые там в армии и прочее-прочее. Вот, мол, там Папа Римский ваш одно говорит, а вот другое дело вы. Вот. Ну и капелланы эти тоже разные бывают. Поплывут рано или поздно, да? То есть для меня интересно это с точки зрения того, что высказывание Папы Римского, оно олицетворяет, видимо, какие-то подводные такие течения. Они очень простые, да? Еще раз говорю, значит, сокрушить Россию не получилось, там, как оно там дальше будет, там, это, значит, вопрос другой. Но по большому счету ситуация потихоньку начинает заходить в тупик, вот, с точки зрения Запада, поэтому, то, еще раз повторю, тот, кто пойдет на политическое решение первым, тот может как раз сорвать, так сказать, джекпот, что называется. Да, политический джекпот, а вот, в отличие от тех, кто давит на педаль газа. Вот Макрон тот же самый, да, он пытался себя тоже и в роли миротворца попробовать, но миротворчество у него было идиотское какое-то, да. То есть, на самом деле, он же заходил с точки зрения той, что вот, да, давайте мирные переговоры, только Россия сейчас должна уйти отовсюду, да. Но это не мирные переговоры означает, да, потому что это игнорирует ситуацию в реальности. То есть, это какая-то выдумка, по большому счету. Вот давайте мы выдумаем, как будто бы Россия проиграла, и тогда мирные переговоры, как бы, да, замутим. Вот. А это как бы, ну, совершенно, так сказать, к реальности не имеет отношения, поэтому здесь миротворчества никакого тоже не будет. Но про белый флаг это сильно, потому что, конечно, белый флаг — это символ капитуляции. Вот. Но как минимум это символ, как бы, так сказать, переговоров, парламентеры там с белым флагом для переговоров, да. Ну а второе значение белого флага — это капитуляция. Кстати, Древко с белым флагом готов поддержать президента Турции Эрдоган на прошлой неделе, в конце прошлой недели. Зеленский приезжал к нему в гости, ночью они обсуждали. Анкара заявила о поддержке Киева, продолжении поддержки Киева. И Эрдоган сказал, что мы готовы интенсивно содействовать восстановлению Украины. Вот. Однако он добавил, что конфликт между Россией и Украиной должен закончиться путем переговоров и сообщил о готовности провести мирный саммит с участием Москвы. Потом, конечно, в Киеве сказали, что мы за стол переговоров с Москвой садиться не будем. Но, тем не менее, Эрдоган опять, да, мы поддерживаем киевский режим, готовы, когда у вас там все наладится, содействовать восстановлению, но и мирные переговоры тоже мы готовы. Ну, это тоже, это важно. Здесь важно даже не то, что там в Киеве говорят, в принципе, можно это наплевать и забыть, я говорю, так сказать, сортир на гвоздик повесить, потому что все, что они скажут, все понятно. Те люди, которые находятся у власти, им просто отступать некуда. Они понимают, что если они скажут что-нибудь другое, ну, все, это будет означать крах, как бы, да, лучше, так сказать, куда-нибудь сбежать или застрелиться. Вот. А вот все, что вокруг бродят, да, они как раз вот их позиции и их высказывания, они выражают вот эту вот смену, так сказать, настроений, и это интересно. Ну, конечно, Эрдогану важно. Мы когда про это говорили, конечно, он, например, очень рад был, что там в свое время вот эти переговоры шли именно в Стамбуле. Кстати, наша страна, видимо, тоже рассчитывала на то, что вот это посредничество Турции будет одной из гарантий выполнения Стамбульских соглашений. Зря рассчитывал на это, вот. Но, тем не менее, да, Эрдоган по-прежнему хотел бы сыграть роль. Почему? Потому что это будет участие в глобальной политике. Вот, условно говоря, там, предположим, там такой, так сказать, это вариант. Турки становятся главными посредниками в урегулировании этого конфликта. Ну, это повышает серьезную роль Турции в глобальной политике. И в этом регионе в том числе. А плюс ко всему, да, если еще Украина будет как государство продолжать существовать, ну, конечно, турки рассчитывают на большие деньги. Условно говоря, там, строительные подряды, там, да, и все, что с этим связано. Потому что разрушено всего очень много. Вот. И там есть над чем поработать. А над чем поработать, это что? Это про бабки. Вот. И здесь... Где бабки взять? А? Где бабки взять? Вот это там другой уже вопрос. Насчитали, уже триллион насчитали это на восстановление Украины. Это другой вопрос, так сказать. Да, можно там посмотреть, походить по активам, так сказать, обменять на активы, еще на что-нибудь такое. Хотя с активами тоже. Ну, не знаю, там, если хотите, там, я вам сейчас выдумаю, там, это самое, ну, просто вот на раз, там, где взять бабки, очень простая вещь. Берут турки и забирают в концессию, например, Одесский порт и все перевозки. Вот так, как они сделали, между прочим, в Грузии, да? Хотя там такого объема перевозок просто нет. Например, город Батуми, все хорошо знают, вот кто там был, да? Это в основном город, фактически купленный турками. И вообще вся Аджария, как бы, да, это вот все практически куплено турками, там турки заправляют всем, да, там грузины так, так сказать, она только флаг держит. Вот вам, пожалуйста, простейшая вещь, так сказать, отдайте нам Одессу с ее портом, как бы, да, и все грузоперевозки, да, вот вам и деньги. То есть, на самом деле, поискать-то можно. Вопрос только в том, что Украина привыкла просто за даром получать. Ну, вот, турки за даром ничего отдавать не будут, потому что они такого интереса нет. Но вот, опять же, во-первых, это просто вот очень серьезно повысит роль Турции в мировой политике. Во-вторых, понятно, дело, что турки рассчитывают здесь получить какие-то дивиденды от России, потому что, естественно, для России тоже это будет важно, как бы, ну, а заодно, глядишь, там, и освоить, так сказать, капиталы, что называется, да, и работы в это самое, на Украине. Тем более Украина, она когда-то предлагала туркам вот войти так мощно в экономику, вот, в обмен тоже на военную помощь. Но Эрдоган вот так вот, он, вот, где им выгодно, это нам дайте, а так, что вот невыгодно, это ну и нафиг. Вот, все они там обещали байрактарами своими там победить, не получилось в конечном итоге. Вот, байрактары, кстати, вот помните, сколько про них было? Ну, в самом начале, да. Трендежа про эти барактары, там, оружие победы, да. И где они сейчас? Вот, где эти барактары? Вообще не слышно. Ну, да, где-то они, может быть, дальнюю разведку осуществляют, потому что, на самом деле, они против них довольно быстро нашли, как бы, это самое противодействие, и все, и привет, и нету их. Вот они там обещали завод построить по этим барактарам, где они? Они слишком крупные вот, для таких вот, так сказать, операций. Вот так вот. Ну, то есть, в принципе, да, конечно, это им тоже было бы интересно, поэтому он об этом и говорит, потому что это серьезно подняло бы роль Турции в свете региона, в свете мировой политики. Для России это было бы серьезно, для Украины, для Европы в том числе. Он, как бы, вот его, естественно, эти все мысли не покидают. Не покидают, но и к нему пока не прислушиваются. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутьюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. Сейчас новости. «Железная логика».